Орбитальная станция «Надежда Илона», 20 декабря 2036. С тех пор, как Vacuum Incorporated открыла туристический модуль на орбитальной станции и лунной базе «Армстронг», взрослые темы стали самыми обсуждаемыми из всех, связанных с космосом. Вслух, разумеется, об этом не говорили. Пресс-службы космического флота и Vacuum Incorporated стыдливо не замечали соответствующие разделы на форумах и не обращали внимания на провокационные вопросы журналистов бульварных изданий. Но все знали, что счастливчиков-туристов в обязательном порядке расспрашивали именно о том, как это происходит в невесомости, и жадно выслушивали полные необычных подробностей ответы. О том, чтобы заняться этим на станции, грезили все. И ребята из «Фантастического Рождества» не стали исключением. Однако двухместные каюты и жесткий надзор, который осуществляла мисс Амар, делали эти мечты почти невыполнимыми. Повезло немногим, и в том числе пятому. «Уверен, что тебя никто не видел?» — спросила Наоми, когда Чарльз вплыл в ее каюту. Положение помощницы Райли давало Амар определенные привилегии, и свое жилище она ни с кем не делила. «Я был осторожен», — ответил Фрейзер. «Правда?» Женщина выглянула, быстро огляделась, никого не заметила, вернулась в каюту и улыбнулась, почувствовав на плечах руки юноши. «Я понимаю, что тебя могут посадить», — негромко сказал Чарльз, мягко прижимая Наоми к себе. «Я ведь несовершеннолетний». «Не могут, а посадят», — тихонько рассмеялась Амар. «Тебе ведь всего 19». Его губы жарко коснулись шеи женщины, вызвав у Наоми приятную дрожь. «Но ведь мы не на Земле?» — притворно удивился пятый, расстегивая на Амар комбинезон. «Законы действуют везде». «Даже в космосе?» «Везде». «Черт, я уплываю!» Невесомость обманчива. Кажется, что свыкся с ней, научился управлять дезориентированным телом, но стоит лишь на мгновение зазеваться и отвлечься, как окажешься в противоположном конце каюты. Глупый вид Чарльза едва не заставил Наоми расхохотаться. Но женщина знала, что меньше всего на свете мужчина хочет слышать в романтические мгновения смех, пусть даже добрый, веселый, поэтому ухватилась за поручни, быстро догнала пятого и вытянула в его сторону длинные ноги. «Нравится?» «Очень», — не стал скрывать юноша, погладив бедра Наоми. «Комбинезон не мешает?» поинтересовалась женщина, медленно расстегивая застежки. «Очень мешает», — улыбнулся Чарльз, продолжая гладить ей ноги. Но вскоре сообразил, что имела в виду Наоми, поднял взгляд, увидел, что одежда расстегнута, и потянул на себя штанину. Вот теперь женщина рассмеялась, ловко извернулась и выскользнула из облачения, оставшись в одном лишь черном белье. Пятый издал короткий стон и резко рванул свою одежду. «Не спеши», — тихо сказала женщина, подплыв к парню на расстоянии поцелуя. «У нас масса времени». «Ты сводишь меня с ума», — прохрипел Фрейзер. «Это нормально». Амар знала, что выглядит идеально. Длинные ноги, изящная линия бедер, полная грудь, длинная, словно созданная для поцелуев шея. Наоми переживала пару расцвета. Одинаково пьянящее действие и на горячих юношей, и на опытных мужчин. «Увидев тебя, я больше не мог ни о ком думать». «Неужели?» — не поверила молодая женщина. «Увидев тебя без одежды», — уточнил Чарльз. «Нахал». Наоми приметила Фрейзера еще на вечеринке победителей. Ей нравились крепкие молодые парни. Приметила, запомнила и без труда вскружила ему голову на станции. «Ты такой сильный!» Она обвела руки вокруг шеи пятого и откинула голову, позволяя юноше ласкать себя. Несколько минут в каюте царила тишина, затем Наоми поинтересовалась. «У тебя это впервые?» «В космосе?» — уточнил Чарльз. «Да». «Конечно, впервые!» Он прикоснулся к бретельке, увидел, что женщина едва заметно качнула головой, показывая, что еще рано, и убрал руку. «Я никогда не был на орбите». «Твоя неопытность возбуждает сильнее кокаина». Наоми нежно погладила юношу по щеке и крепко поцеловала в губы. а примерно через минуту продолжила. «Здесь все как на земле, но тебе нужно пристегнуться». «То есть действовать будешь ты?» — сообразил пятый. «Верно», — кивнула Наоми. «В невесомости все зависит от партнерши, а твое дело — следить за тем, чтобы я не улетела». «В каком смысле?» — прищурился Чарльз. «В прямом», — вновь рассмеялась Наоми. «Потому что в переносном смысле твоя главная обязанность заключается в том, чтобы я улетела». «Готовься к полету!» — хмыкнул Чарльз, снимая и отбрасывая в сторону комбинезон. Одежда медленно спланировала прочь, наткнулась на сброшенный чуть раньше наряд Наоми, и комбинезоны запутались так же крепко, как Фрейзер и Амар. «Меня трудно удивить», — предупредила женщина. «Я постараюсь». «Постарайся». Наоми пристегнула юношу к стене, повисла перед ним, паря словно ангел, и стала медленно снимать бюстгальтер. 23 декабря 2036. Каким-то чудом Анне удалось не повстречаться с пятым до самого ужина, который, к счастью, не задержался. Фрейзер словно почувствовал, что сейчас к девушке лучше не подходить, и затеял с приятелями многопользовательскую сетевую игру в режиме «команда на команду», привлекая внимание окружающих громкими комментариями и смехом. Перед ужином, когда ребята начали формировать очередь за едой, Чарльз попытался отыскать Анну, но девушка заранее попросила Вагнера отложить ее и Артура порции, забрала их самой первой и поела в машинном отделении, чему Артур был только рад. Кстати, Вагнер, к огромному удивлению Анны, поступил как настоящий друг. Кадет позволил девушке выплакаться на своем плече, спросил, может ли чем-нибудь помочь, выслушал ожидаемое «нет, я справлюсь» и сказал, что Анна может обращаться к нему в любое время и по любому вопросу. Об алкоголе больше не заикался, лезть в душу не стал, за что девушка была ему безразмерно благодарна. После ужина Артур вернулся к работе, и Анна с трудом удержалась, чтобы не остаться рядом с братом. У нее не было никакого желания покидать клипер и с кем-нибудь говорить. Но девушка заставила себя отправиться в лагерь, сказав, что рано или поздно ей все равно придется покинуть убежище. К счастью, пятый оказался настолько увлечен игрой, что даже не заметил ее возвращения, и Анна спокойно добралась до своего места, где ее поджидала Октавия. «Выглядишь грустной», — сообщила внимательная леди. «А ты веселый. Я выложила в блог аудиозапись и уверена, что трафик взлетел до неба». В этом была вся окей. Трафик, аудитория, охват. В какие-то моменты Анне показалось, что леди — самая обыкновенная девчонка с самыми обыкновенными мечтами и желаниями, с которой можно посплетничать и поболтать. Но рано или поздно Октавия обязательно напоминала, что полностью поглощена блогом и карьерой. Любая другая девчонка сказала бы, что ей удалось пообщаться с отцом, но леди интересовало другое. «Папе удавалось подогревать интерес к происходящему, но без моего участия было трудно. Мы потеряли почти 200 тысяч подписчиков, но сейчас прибавили 5 миллионов, не меньше». Анне очень хотелось забраться в спальник, закрыться, накинуть клапан, отвернуться к стене и спать до утра. Или делать вид, что спит. А лучше не до утра, а до прилета спасателей. И поэтому она ответила с грубоватым равнодушием. «Это повод для радости?» «Ну уж точно не для грусти». Однако было видно, что скандалить окей не собирается. Ответив на замечание, леди дождалась, когда Баррингтон усядется рядом, и участливо осведомилась. «Что случилось?» Вновь превратившись в самую обыкновенную девчонку. «Ничего», — попыталась отмахнуться Анна, но отмахнуться не получилось, подруги слишком о ней беспокоились. «Не надо врать, Баррингтон, я все вижу», — негромко сказала Окей, беря Анну за руку. «Я тоже», — добавила Баджи. «И я», — пискнула Сандра. «Правда?» — попыталась огрызнуться Анна. «Прямо все сразу увидели». «Мы здесь как на ладони», — мягко напомнила леди. «Ты вернулась с правой стороны с таким видом, будто от дракона забеременела, а потом рыдала на плече Вагнера». «Все это видели?» — покраснела Баррингтон. «Похоже, все», — кивнула Баджи и язвительно добавила. «Кроме пятого». «Это из-за него?» — не выдержала Сандра. Ты поссорилась с пятым?» «Можно сказать, что да», — сдалась Анна. «В конце концов, кому еще рассказывать о своем горе, если не подругам? Не Вагнеру же, в самом деле». «Молодец», — одобрила рыжая. «Только пятый еще не знает, что мы поссорились», — закончила Баррингтон. «Это как?» — растерялась конфетка. А вот опытная Октавия сразу поняла происходящее и потребовала. «Рассказывай, что тебе о нем наплели?» «Почему обязательно наплели?» — возмутилась Анна. «Там не нужно ничего плести, потому что Фрейзер — грубый и самовлюбленный мужлан», — вставила свое слово Баджи. «Но забавный», — не согласилась с подругой Сандра. «Что в нем забавного?» — не поняла рыжая. «Он не такой плохой, каким кажется», — ответила конфетка. «Откуда ты знаешь?» «Это мое мнение», — неожиданно твердо сказала Сандра. «Ты спросила, я ответила». Фраза прозвучала чуть резче, чем можно было ожидать, и подруги посмотрели на конфетку с некоторым удивлением. «Фрейзер тебе нравится?» — неожиданно сообразила Баджи. «Он всем нравится», — передернула худенькими плечами Сандра. «И тебе?» «Не настолько, чтобы наделать с ним глупостей», — отозвалась конфетка, глядя рыжей в глаза. «Но если ты настаиваешь на конкретном ответе, то да, пятый мне нравится. И повторю, он нравится почти всем, и поэтому я не завидую Анне». Баррингтон вздохнула, и Сандра перевела на нее взгляд. «Извини, но это так». «Я знаю». «Ну, может быть», — протянула Баджи, но было видно, что она пребывает в растерянности. Подруги помолчали, после чего Анна посмотрела на Окей. «А ты что скажешь? Ты с пятым из одного круга, и мне очень интересно твое мнение. Сандра тоже из нашего круга». «Сандра маленькая». «А можно без оскорблений?» — с притворным возмущением попросила худенькая девушка. «Извини, конфетка, но это так». Анна думала, что Сандра обидится и замолчит, но та неожиданно продолжила разговор, уверенно заявив. «Я, между прочим, не закончила. Пятый нравится всем, но ему самому нравишься ты, Баррингтон, причем сильно нравишься». «С чего ты взяла?» — растерялась Анна. «Я маленькая, но не слепая». «Ему просто хочется», — хмыкнула рыжая. «Хочется, может, по-разному», — парировала Сандра. «А пятый может переспать с кем угодно». «Он просто запал на Баррингтон. Скоро пройдет», — картинка картинно вздохнула. «Мужикам хочется одинаково». Анна поняла, что подруги готовы спорить до бесконечности, и вновь посмотрела на леди. «Октавия, мне трудно ответить». Протянула Окей и, к большому удивлению девушки, отвела глаза. «Не хочешь с ним ссориться?» «Анна, не обижай меня», — попросила леди, по-прежнему пряча взгляд. «Да, мы с пятым из одного круга. Но я едва его знаю, ничем ему не обязана и плевать хотела на его обиды. Я имела в виду другое». «Что?» Баджи и Сандра прекратили спор и тоже уставились на леди. Октавия помолчала, что было совсем на нее не похоже, а затем, словно решившись, вскинула подбородок и уверенным голосом произнесла. «Скажите, вы чувствуете разницу между мной и вами?» «Нет», — сразу ответила Анна. «Нет», — качнула головой Баджи. «Нет», — пискнула конфетка. «Сандра, тебя никто не спрашивал». «Потому что я маленькая», — обиженно протянула девушка, на этот раз действительно обижена. «Твое мнение сейчас не важно, потому что мы с тобой из одного круга», — объяснила леди. «А вас, девочки, спрашиваю еще раз. Вы действительно не видите разницу между нами?» «Нет», — хором ответили Анна и Баджи. Повисла еще одна пауза, во время которой Октавия в последний раз взвешивала, стоит ли говорить подругам правду, решение не изменила и чуть отстраненным голосом продолжила. «Дело в том, что я красивая. Цвет глаз, цвет волос, качество волос. Если бы у вас были чистые руки, я позволила бы вам оценить их густоту и шелковистость». На шутку никто не среагировал, Анна и Баджи начали догадываться, к чему клонит Окей. «Форма губ, ушей, груди, бедер, ногтей. Вы думаете, мой внешний вид – результат занятий спортом и здорового питания? Отчасти действительно так, но только отчасти. На самом деле моя внешность сформирована во время генетического планирования. Родители не пожалели денег и произвели на свет близкое к совершенству чудо – меня». «Ты совершенно только в самолюбовании», – — проворчала рыжая. «Зачем ты все это рассказала?» — спросила Анна. Ответить Окей не успела. «Пятого с детства окружают красавицы», — очень тихо сказала Сандра. «Идеальные, генетически спланированные женщины». «И что?» — не поняла Баррингтон. Леди все еще держала ее за руку, и по легкому дрожанию пальцев девушка с изумлением поняла, что ее подруга, самый знаменитый блогер современности, необычайно взволнована. «Анна, возможно, ты возненавидишь меня после того, что я скажу, но...» «Я знаю, что выгляжу не на высший бал», — пожала плечами Баррингтон. «И что?» «Нос чуть больше, чем того требуют каноны, а глаза, наоборот, чуть меньше». Волосы не так густы, как хотелось бы. Фигура еще не круглая, но склонная к полноте. Сейчас Анна дышала привлекательной юной женственностью, но если не станет за собой следить, через 5-7 лет превратится в толстую корову. У Баррингтон не было комплекса неполноценности. Она знала, как выглядит, и отдавала себе отчет в том, что не красавица, но никогда не задумывалась о том, о чем сейчас говорила Октавия. «Ты выглядишь очень необычно для пятого», — произнесла леди, наконец-то глядя Анне в глаза. «Точнее, ты выглядишь совсем не как равная ему, но ведешь себя так, и это его привлекает. А еще, возможно, ты напоминаешь ему горничную, с которой он потерял невинность, или хотел потерять невинность, но мама запретила секс с прислугой и подсунула ему идеальную красавицу стоимостью 10 тысяч в минуту, а он хотел полненькую девочку в кружевном чепчике». Баджи хотела кашлянуть или засмеяться, но получилось только каркнуть, и она тут же прикрыла ладонью рот. «Вот что я хотела сказать», — закончила Окей. «Его тянет к тебе, как на экзотику». «Жестоко», — прокомментировала Сандра. «Зато правдиво». Анна почувствовала, что, выговорившись, леди перестала нервничать и подумала, что это хороший знак. «Ты все-таки стерва, Окей», — прокомментировала Баджи. «Спасибо». Привычно улыбнулась леди. «Я никогда не считала себя Золушкой», произнесла Анна, прежде чем рыжая продолжила давить на Октавию. «Я не верю в сказки. И я благодарна за то, что ты об этом рассказала, потому что никогда не задумывалась, что мы так сильно отличаемся». Сандра глубоко вздохнула и как-то сутулилась, мгновенно превратившись в маленькую и очень грустную девочку. Баджи бросила на нее быстрый взгляд, криво улыбнулась и неловким нервным движением поправила волосы. «Я не знаю, чем закончится наше приключение, но знаю, что больше не буду прежней. До сегодняшнего дня я еще верила в то, что останусь собой. Но история с вирусом или вакциной...» Окей неожиданно улыбнулась, как будто вспомнила о чем-то очень добром и важном. «Эта история сделала меня другой. Останемся мы подругами или нет, время покажет. Но пока я хочу быть твоей подругой, Анна. А подругам я не вру». «Спасибо». «Не за что». Леди собралась подняться, но Баррингтон удержала ее и улыбнулась. «Я тоже скажу, Октавия. Я должна сказать». Анна вздохнула, подбирая нужные слова. «Так получилось, что у меня никогда не было настоящих подруг. У меня ведь очень скучная жизнь. Брат, учеба, работа, потому что денег постоянно не хватает. Я всегда занята, и я буду очень рада, если в моей жизни появится кто-то, с кем можно поделиться абсолютно всем. Потому что этот кто-то мне очень нужен». Баррингтон выдержала паузу и рассмеялась. «Я обещаю не уводить у тебя бесполезного». «Анна, ты нахалка!» ответила на шутку леди, но Баррингтон заметила, что в прекрасных глазах красавицы блеснули слезы. И неожиданно подумала, что у блестящей, модной, идеальной и генетически спланированной Октавии настоящей подруги тоже никогда не было. «У вас с Августом все сложилось?» – заинтересовалась Баджи. «Вас можно поздравить? На вечеринке или раньше? Вы ведь были знакомы?» Но вопросы прекратились так же быстро, как начались. «Мисс Жар!» Девушки одновременно повернулись и посмотрели на подошедшего Линкольна. «Добрый вечер, леди. Вы позволите ненадолго украсть у вас Сандру?» «Украсть?» — насторожилась Баджи. «Мисс Жар, вы ведь не откажете в разговоре?» — улыбнулся капитан, в упор глядя на конфетку. «Нет!» — очень спокойно ответила Сандра. «Где вы хотите пообщаться?» «На клипере». «Что происходит?» — тихо спросила рыжая. «Все в порядке». Конфетка поцеловала подругу в щеку, поднялась и улыбнулась Линкольну. «Вы ведь вернете меня до полуночи, капитан? Иначе карета может превратиться в тыкву». И Анна неожиданно подумала, что слова конфетки не были шуткой. Точнее, не только шуткой. В них явно присутствовал скрытый смысл, который прекрасно уловил капитан. «Это угроза, мисс Жар?» «Это цитата из старой сказки», — рассмеялась Сандра. «Анна мне ее напомнила». Баджи вскочила на ноги и дерзко поинтересовалась. «Капитан, у вас есть на это право?» «На что?» — удивился Линкольн. Удивился не столько вопросу, сколько горячности, с которой рыжая его задала. «На разговор с Сандрой». «Поверьте, мисс Хьюз, есть», — помолчав, ответил капитан. «Более того, у меня есть право арестовать мисс Жар и любую из вас без объяснения причин». «Не надо угрожать», — насупилась Баджи. «Вы завели разговор о правах», — ровно напомнил Линкольн. «И не моя вина в том, что мои права вам не понравились». «Почему вы не можете поговорить с Сандрой здесь?» «Потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал наш разговор. Это касается лишь меня, мисс Жар и ее родителей». «Но... Баджи, все в порядке», — повторила подруге Сандра. «Наверное, мой папа так беспокоится, что надавил на пару лишних кнопок, заставив капитана нервничать». Она перевела спокойный взгляд на Линкольна. «Ведь так?» «Примерно», — добродушно улыбнулся тот. «Я скоро вернусь. Я вас провожу», — решительно сказала рыжая, не до конца поверившая словам конфетки. «Я тебя не оставлю». «Как вам будет угодно, мисс Хьюз», — кивнул Линкольн. Так они и добрались до клипера. Дружелюбно улыбающийся капитан, встревоженная Баджи и спокойная, как выставленная в витрину куколка Сандра. У шлюза разделились, то есть Баджи хотела войти внутрь, но Линкольн сказал, что впереди будет дверь, через которую вам не пройти, мисс Хьюз, а здесь воздух свежее. И рыжая подчинилась, ответив капитану весьма недружелюбным взглядом и не понимая, что происходит. Линкольн держался с Сандрой по обыкновению корректно. Помог подняться по трапу, подал руку в шлюзе, и чуть позже, при переходе в машинное отделение. Но девушка чувствовала хорошо замаскированную нервозность капитана, которая изредка проявлялась в нехарактерных для него резких, дерганных движениях. Заперев дверь в машинное отделение, Линкольн усадил конфетку в кресло перед терминалом 2.0, и едва девушка в нем расположилась, на мониторе появилось изображение сидящих рядышком мужчин. Элегантного брюнета, ухоженного, аккуратно причесанного, со светской улыбкой на губах, и второго, блеклого, как выгоревшая на солнце трава, в дешевом костюме и мятом, словно жеваном галстуке. Брюнет смотрел на Сандру, блеклый – в сторону. Но поздоровались они одинаково и почти одновременно. «Добрый вечер, мисс Жар». «Добрый вечер, мисс Жар». «У вас есть устойчивая видеосвязь?» – не сдержалась конфетка и укоризненно посмотрела на капитана. «Почему вы заставляете нас общаться с родителями по радио?» «Потому что мы не можем имитировать невесомость, мисс Жар», равнодушно сообщил блеклый. И потому, что ни от брюнета, ни от Линкольна комментариев не последовало, Сандра поняла, кто будет играть в разговоре главную роль. «Рад, что вы согласились на встречу», предложил блеклый, разглядывая лежащие перед ним бумаги. То есть, наверное, разглядывая. На что он смотрел, девушка не видела, но взгляд блеклого был направлен вниз. «Это официальный разговор, мисс Жар. Моего товарища зовут мистер Штерн». «Марк», — добавил брюнет. «Он советник президента Российской Федерации». «Очень приятно», — выдавила из себя девушка и поерзала в кресле. Ее нервировал стоящий за спиной Линкольн. «Меня зовут Козицкий, мистер Козицкий. Я провожу расследование». «Какое?» «Выясняю, что случилось с Чайковским». «Мы потерпели катастрофу». «Да, мне говорили». Блеклый неожиданно посмотрел на девушку. «Я могу называть тебя Сандрой?» «Пожалуйста», — передернула худенькими плечами конфетка. «Спасибо». Он вновь отвернулся. «Это сокращенное от Кассандры. Меня так зовут». «Тебе всего 14». «Мне говорили». В тон дознавателю произнесла девушка. Штерн улыбнулся. «Как получилось, что родители отпустили тебя на Луну?» Козицкий не сбился и никак не среагировал на ремарку. Похоже, эмоции ему ампутировали перед поступлением в младшую школу. «Моя истерика длилась до тех пор, пока они не согласились», — объяснила Конфетка. «У меня очень громкий голос». «Сочувствую твоему отцу». «Он мультимиллионер». «Все равно сочувствую», — не изменил точку зрения Козицкий. С бумагами дознаватель закончил и теперь внимательнейшим образом изучал линии на левой ладони. «Как у тебя дела, Сандра? Учитывая обстоятельства, разумеется». «Могли быть лучше», — не стала скрывать девушка. Она уже освоилась и держалась с потрясающим самообладанием. «Депрессия?» «Вы позвали меня, чтобы поговорить о самочувствии?» Конфетка повернулась к Линкольну. «Капитан, что происходит?» Исайя едва заметно пожал плечами и кивнул на монитор, как бы говоря, что нужно продолжать беседу. «Меня беспокоит душевное состояние пассажиров, и я стараюсь помогать, чем могу», — размеренно сказал Козицкий. «Вы психолог?» «Вижу, ты очень сильная девушка, Сандра, и прекрасно справляешься с проблемами». «Я заставляю себя не бояться». «Как?» «Не думаю о смерти». «Это очень трудно, заставить себя не думать о смерти», — с уважением произнес Блеклый. Как оказалось, он превосходно умел вкладывать в слова нужные интонации. «Особенно в твоем положении». «К счастью, я здесь не одна», — напомнила Конфетка. «Вместе справляться легче». «Боишься смерти?» — быстро спросил дознаватель. «Если бы боялась, не отправилась в космос», — быстро ответила девушка. «Хороший ответ». «Вы сказали, что в том числе психолог». «В том числе», — подтвердил Козицкий. «Почему вы не смотрите в глаза?» «Тебя это смущает?» «Почему это должно меня смущать?» «А почему ты об этом спросила?» «Мне не нравится наш разговор». «Мы его еще не начали». Девушка сделала легкое движение в сторону, словно собираясь встать с кресла, и в отражении монитора увидела, что Линкольн подался следом. Судя по всему, капитан следил за тем, чтобы Конфетка не закончила встречу раньше времени. «Я несовершеннолетняя», — напомнила девушка, откидываясь на спинку кресла. «Вы можете меня допрашивать только в присутствии родителей или законного представителя». «Рад, что ты заговорила об этом, Сандра», — кивнул Козицкий. «Я попытался встретиться с твоими родителями, но они уехали из Москвы». «Видимо, появились неотложные дела», — предположила девушка. «И с вашим домашним адресом какие-то проблемы. Ты не могла бы его назвать?» «В архивах Vacuum Incorporated есть полная информация». «Ты не могла бы назвать свой адрес», — повторил дознаватель. «Что вам нужно?» — жестко поинтересовалась Конфетка. «Правду», — тут же ответил Козицкий, резко посмотрев девушке в глаза. Во второй раз за разговор, как отметил про себя Штерн, что для дознавателя было рекордом. «И как видишь, я до нее докопался». Козицкий выдержал короткую паузу и уставился на застежку кожаной папки. «Ты разработала превосходный план, Сандра. И если бы не катастрофа, он бы обязательно сработал. Тебе говорили, что ты гений». «Говорили, и не раз». Девушка изменилась. В одно единственное неуловимое мгновение. По всей видимости, Сандра просчитала варианты, поняла, что отпираться бесполезно, и приняла решение говорить. И молниеносно стала другой. Вместо доверчивого, слегка наивного взгляда больших глаз – спокойный, прохладный прищур. Вместо робких движений – уверенные жесты. И в позе, и в голосе появилась сильная, абсолютно несвойственная предыдущей Сандре Жар уверенность. Изменения оказались настолько разительными, что Линкольн и Штерн не сумели скрыть охватившее их удивление. У капитана отвисла челюсть, Марк едва слышно выругался, и лишь Козицкий остался невозмутимым. «Ваше настоящее имя, мисс Жар?» — официальным голосом спросил Штерн. «Мисс Жар», — с любезной улыбкой ответила Сандра. «Кассандра Жар». «Вы использовали для аферы подлинное имя?» «Собиралась избавиться от него после возвращения», — сообщила девушка и добавила. «Этому имени давно пора исчезнуть, и я решила, что авантюра с Vacuum Incorporated станет для него последней». «В смысле?» — не сдержался Линкольн. «Если вы знакомы с принципами создания виртуальной личности, капитан, то должны знать, что для создания двойника лучше всего брать реально существующего человека», — не оборачиваясь, ответила Конфетка. «Я взяла себя настоящую, добавила богатых родителей и прочую дребедень. вроде учебы в одной из лучших школ, и отправилась на фантастическое Рождество». «Как же мы сможем узнать, говорите ли вы правду, мисс Жар?» – продолжил Марк. «Нужно изменить 3 последние цифры того номера моей страховки, который у вас есть», – сообщила девушка. «Прибавьте к каждой цифре 1 и получите настоящий, а по нему ваши специалисты быстро разберутся со всеми внесенными изменениями». Штерн набрал на клавиатуре команду «немедленно начать полную проверку». Линкольн тяжело вздохнул. Капитан явно не ожидал такого развития событий. Во всяком случае, не думал, что преступником окажется девочка. А Козицкий продолжил вопрос. «Сандра, сколько тебе лет?» «Вы будете знать это через 20 минут», — буркнула конфетка. «Мы с мистером Штерном заключили пари», — равнодушно сказал дознаватель. «Скоро будет 24». Марк демонстративно достал бумажник и положил перед Козицким банкнот в 1 кредит. «Я ставил на то, что вам не более 20, мисс Жар», — объяснил Штерн. «Генетическое планирование?» «Я очень молодо выгляжу. Это наследственное». «Поздравляю». «Да, иногда помогает», — усмехнулась девушка. «Почему вы оказались на Чайковском?» — вернул себе слово Козицкий, разглядывая полученный банкнот. «Потому что давно хотела побывать в космосе». «Любишь космос?» «Всегда мечтала вырваться с Земли». «И как тебе?» «Опаснее, чем я ожидала», — рассмеялась Сандра. «Опять же, всюду инопланетяне». Она держалась с потрясающим хладнокровием, и Штерн поймал себя на мысли, что в какие-то моменты восхищается худенькой девушкой. «Почему ты оказалась на Чайковском?» «Потому что появилась возможность, и я решила ею воспользоваться». «Ты впервые дала сомнительный ответ, Сандра», — произнес Козицкий, сворачивая банкнот в трубочку. «Вы когда-нибудь были преступником?» Тут же поинтересовалась девушка. «Нет». «Не удивлена». Конфетка перевела взгляд на Марка. «А вы?» «В детстве я съел варенье и свалил вину на брата», признался Штерн. «Это считается?» «Сойдет», рассмеялась Сандра. «Вы боялись разоблачения?» «Разумеется». «Вот и я знаю. То есть знала», поправилась девушка. «Я всегда знала, что рано или поздно меня поймают. Конечно, я искренне верила, что мне удастся сорвать джекпот, всех обмануть, спрятаться на далеком острове и дожить отпущенный мне срок, наслаждаясь богатством и бездельем. Но я понимала, что, скорее всего, меня поймают и посадят». Короткая пауза. «Сразу скажу, я не параноик, я реалист». Грустная улыбка. «А когда знаешь, что тебя поймают, меняется отношение к происходящему. Начинаешь жить так, будто каждый день последний. Наслаждаешься всем, чем удается. И берешь все, до чего можешь дотянуться, не упуская ни единого шанса». Конфетка посмотрела на дознавателя. «В моем ответе не было ничего сомнительного, мистер Козицкий. Представилась возможность, я ею воспользовалась. Если бы я не полетела на Луну сейчас, я бы не полетела никогда». «О какой возможности ты говоришь?» – быстро спросил Блеклый. «А вот теперь у нас действительно начинается серьезный разговор». Сандра свела перед собой пальцы рук. «Как вы меня нашли, мистер Козицкий? Начали досконально проверять пассажиров?» «Да». «Зачем?» – поинтересовалась конфетка и на всякий случай объяснила. «Произошла катастрофа, необычная, поскольку в Солнечную систему не каждый день залетают инопланетяне, но все-таки катастрофа. Зачем вы стали проверять пассажиров?» «Ты очень умна, Сандра», – признался дознаватель, продолжая играть с банкнотом. «Недостаточно умна, раз вы меня поймали», – парировала девушка. «Мы начали расследование, потому что после восстановления Сирена сообщила о взломе». «Хм, возможно». «Почему ты мне не веришь?» С обманчивой мягкостью поинтересовался Блеклый. «Потому что вы тоже не дурак», медленно ответила Сандра. «И уже наверняка поняли, что ищете не меня. Vacuum Incorporated – очень мощная и прекрасно защищенная структура. Никто не станет ее ломать лишь для того, чтобы слетать на Луну. В данном случае цель не оправдывает средства». «То есть возможность подвернулась случайно?» Понял дознаватель. «Именно так», — подтвердила девушка. «Расскажи об этой возможности, Сандра». «Лучше я расскажу о том, что не хочу в тюрьму», — предложила конфетка. Это был намек на то, что пора договариваться. «Но ведь вы совершили преступление, мисс Жар», — мягко напомнил Штерн. «А преступление предполагает наказание». «Не всегда», — заметила Сандра. «Вы ведь наверняка имеете право заключить сделку. Какие условия можете предложить?» Линкольн хмыкнул, отдавая должное наглости девушке, которую все привыкли считать наивной малышкой. «Вам не кажется, что вы не в том положении, чтобы задавать подобные вопросы, мисс Жар?» — осведомился Марк, испытывающий те же чувства, что и капитан. «Не кажется», — отрезала Сандра. «Речь идет о моей судьбе». «Так получилось, что мистер Штерн является советником президента, и у него есть полномочия предложить тебе полное помилование», — вернулся в разговор Козицкий. «Правительство даже договорится с Vacuum Incorporated об оплате твоего полета, но взамен ты расскажешь нам все». «Я согласна», — прервала дознавателя девушка. «Возможно, ее информация нас не заинтересует», — с неожиданной холодностью произнес Штерн, не глядя на Блеклова. «Я расскажу, кто взломал Vacuum Incorporated». «Vacuum Incorporated тоже взломали?» — изумился Штерн. «Саму корпорацию?» «Тихо!» Рявкнул Козицкий, и Марк, пораженный тем, что Блеклый впервые за время их знакомства проявил настоящие эмоции, мгновенно умолк. «Сандра, продолжай». «Я не знаю, что известно вам и почему вы стали проверять пассажиров, но точно знаю, что взломана сама Vacuum Incorporated», — негромко сказала девушка. «Иначе я не смогла бы оказаться на борту». «Кто взломал Vacuum Incorporated?» «Я расскажу», — пообещала конфетка. «Зачем ее взломали?» — бросил следующий вопрос Козицкий. «Не знаю». «Почему?» «Потому что не имею отношения к основному взлому». На планшет Штерна пришел доклад от помощников, и Марк показал его дознавателю. Информация подтверждена. Кассандра Жар, Чикаго, выпускница школы. Козицкий кивнул и продолжил расспросы. «Полагаю, твоего рассказа будет достаточно для сделки, Сандра. И с этого момента ты должна отвечать на вопросы честно». «Хорошо». «Ты хакер?» «Да». «Псевдоним?» «Колючка». «Как ты оказалась на Чайковском?» «Прошел слух, что Райли взломали. Я заинтересовалась и выяснила, что подвиги приписывают Суахили Кингу». «Хакер-колючка известен», — написал Штерн, получивший очередное донесение от помощников. О нем мало сведений, но он засветился в нескольких киберпреступлениях. «И ты сказала себе, что раз Кинг сумел, то и у тебя получится?» — спросил Козицкий, прочитав сообщение Марка. «Я хороший хакер, но не настолько, чтобы ломать Vacuum Incorporated», — рассмеялась в ответ девушка. «Я встретилась с Суахили, и он рассказал, как пройти защиту». «Рассказал по доброте душевной?» «Я с ним переспала», — небрежно объяснила Сандра. Линкольн крякнул, но потом вспомнил о возрасте маленькой конфетки и покачал головой. «Ты с ним переспала, и он рассказал тебе свои секреты?» — не поверил Козицкий. «Суахили 44 года, 34 из которых он сидит перед монитором», — презрительно усмехнулась девушка. «У него нет никакой личной жизни, но он обожает молоденьких девочек». «Педофил?» — скривился Штерн. «Я знаю только то, что на меня Суахили запал, и в результате каждый из нас получил то, что хотел. Это была честная сделка». Конфетка улыбнулась. «Надеюсь, у нас с вами получится такая же». У нее были поистине железные нервы. «На кого работал Суахили?» — поинтересовался Козицкий. «Он не настолько сильно любит молоденьких девочек, чтобы откровенничать на подобные темы, а я не знала, что вы станете задавать вопросы, и не спрашивала». «Мне кажется странным, мисс Жар, что вы, зная о взломе Vacuum Incorporated, все-таки рискнули отправиться в космос», — произнес Штерн, глядя девушке в глаза. «Как это связано?» Искренне удивилась Сандра. «Суахили сказал, что дело в деньгах, что кто-то хочет забрать у Райли корпорацию и занимается исключительно финансами. Как это связано с полетом в космос?» «Я просто уточнил», — развел руками Марк и посмотрел на дознавателя. «Козицкий?» «Я не против», — бесстрастно ответил дознаватель. «Капитан?» «Согласен», — пробурчал Линкольн. «Благодарю», — улыбнулся Штерн. «Не против чего?» — насторожилась девушка. «Сандра, наше соглашение будет включать в себя еще один пункт, но он тебе понравится», — равнодушно произнес Козицкий. «Как ты наверняка знаешь, мистер Сигал умер, и капитан Линкольн потерял квалифицированного программиста. Мы привлекли к работе Артура Баррингтона, но считаем, что его усилий недостаточно и готовы предложить тебе...» У конфетки вспыхнули глаза. «Я должна взломать чужих?» «Об этом мы пока не думали, но...» «Я согласна!» — воскликнула девушка и радостно замахала руками. «Согласна, согласна! Давайте взломаем чужих!» «В первую очередь вы должны будете исполнять распоряжение капитана Линкольна», — официальным тоном сказал Марк. «Да, да, сэр, конечно!» Не заразиться ее энтузиазмом было невозможно, и Штерн с трудом сдерживал улыбку. А вот Козицкий остался равнодушен. «Капитан Линкольн, прошу вас, введите мисс Жар в курс дела». «Разумеется, мистер Козицкий». «До связи». Марк разорвал соединение и посмотрел на дознавателя. «Вы уверены? В мисс Жар, Яков». «Сейчас ей некуда деваться», — спокойно ответил Козицкий, не обратив никакого внимания на очередное имя. «Сандра преступница, но не инопланетянка. Она хочет вернуться домой и будет играть за нас. А капитану Линкольну нужен программист». Блеклый вздохнул, разгладил на столе банкнот, убрал его в бумажник и закончил. «Линкольну нужен программист, а нам Суахили Кинг. Давайте поднимем все наши службы. Я хочу поговорить с Кингом как можно скорее». «Чтобы узнать, кто стоит за взломом Vacuum Incorporated?» «Нет. Чтобы узнать, кто такая Кассандра Жар». Страшный день подходил к концу. Эпидемия, кома, смерти. О них еще помнили, еще вздрагивали, замечая на полу бурые пятна высохшей крови. Но принятый душ, чистая одежда и очень сытый ужин сделали свое дело. Потерявшие силы ребята принялись готовиться ко сну гораздо раньше обычного. Никто не шумел, ни в одной компании не повышали голоса и не смеялись. Уставшие и опустошенные подростки предпочли тихие разговоры, сидя или полулежа на спальниках. Август присоединился к компании пятого, сказав, что хочет поболтать перед сном. Хмурая Баджи делала вид, что читает, и отказалась общаться. Нервничала из-за того, что Сандра до сих пор не вернулась. А Октавия с Анной отправились в галерею, возле которой в одиночестве сидела Диккенс. «Привет. Не помешаем? Скучаешь? Медитируешь?» Самбо ответила обычным недружелюбным взглядом, но увидев, что подруги не издеваются, а мягко подшучивают, коротко ответила. «Нет». «А что делаешь?» — спросила Окей, присаживаясь справа. «Одна», — добавила Анна, присаживаясь слева. «Думаю», — сообщила художница. «И как?» «Необычно». «Ого, я запишу. Диккенс пошутила», — рассмеялась леди. «Раньше я была слишком занята». «А теперь?» «Теперь я думаю...» Самбо замолчала, криво улыбнулась, перевела взгляд на стену и медленно продолжила. «Теперь я думаю, что увидели пришельцы в моей картине?» «Ты становишься настоящим художником!» Вновь рассмеялась Окей. «Начинаешь серьезно относиться к творчеству!» «А ты к своему относишься несерьезно?» Огрызнулась Диккенс. Октавия поняла, что задела чувствительную струну в душе Самбо и поспешила объясниться. «Извини, я пошутила и, наверное, неудачно. Я не хотела тебя обидеть». Весьма неожиданная для леди фраза вдруг быстро успокоила художницу. Никто из девушек не хотел ссориться. «Ну, у меня не лучшее настроение для шуток. Я...» Диккенс помолчала, ожидая, что ее сбивчивую речь перебьют, но Анна и Окей промолчали, и Самбо пришлось продолжить. «Первый вопрос я написала скорее для себя, чем для них. Я могла задать его только так, написав, а рисовать стала, чтобы отвлечься». Еще одна пауза. «Я очень испугалась во время катастрофы и потом, когда мы здесь очнулись, когда поняли, что в плену. Мне было очень страшно». Диккенс медленно оглядела галерею, мир, отраженный ее душой, причудливую мозаику из всего на свете, и вновь улыбнулась, на этот раз тоскливо, как будто собираясь заплакать. «А теперь я думаю, вдруг они прочитали в моей картине страх». «Тебе бы не хотелось?» — спросила Окей. «Нет, конечно». «Почему?» — вырвалась у Анны. «Это ведь правда. Когда ты писала картину, ты боялась. Мы все боялись. И сейчас боимся. Зачем это скрывать?» «Я не боюсь», — перебила ее Самбо. «Сейчас уже не боюсь». Перебила так резко и жестко, что Анна изумленно смолкла. «Они нас едва не убили», — заметила Окей, намекая, что страх в их положении вполне естественен. «Мы полностью во власти пришельцев». «Поэтому не боюсь», — жестко ответила Диккенс. «Они намного сильнее нас, и если пустить в свое сердце страх, придется встать на колени. иначе сердце не выдержит». Жесткая фраза заставила девушек задуматься, но пока они собирались с мыслями, чтобы достойно ответить Самбо, ангар прорезал громкий, полный тоски и безнадежный вопль. «Что случилось?» — подскочила Окей. «На нас напали?» Вопль повторился, и на этот раз Анна ухитрилась разглядеть кричащего. «У Карсона истерика! Черт!» И девушки бросились к лагерю. «Мы все подохнем! Все, все! Мы все здесь подохнем! Уже подыхаем!» Ян Карсон метался меж взволнованных друзей, но к нему не приближались, потому что в правой руке парень сжимал заостренную металлическую полоску. Он помогал относить тело Мейсона в трюм, а на обратном пути заглянул на первую палубу, где, судя по всему, и подобрал кусок обшивки. Несчастный уже нанес себе несколько ран импровизированным ножом, а когда кто-нибудь оказывался поблизости, принимался им размахивать, требуя отойти и не приставать. «У нас нет будущего!» «Карсон, успокойся!» «Спасатели нас не догонят! Мы здесь одни!» «Ян, пожалуйста, опомнись!» «Если мы не сдохнем от вируса, нас убьет голод. Или пришельцы распилят нас, чтобы посмотреть, что внутри. Нам не выжить!» «Замолчи!» «Нас бросили. Все нас бросили. Все, все. Мы никому не нужны. Нас не догонят!» Он вновь резанул себя по руке, к счастью, не очень сильно, но заставил всех вздрогнуть и отступить. «Они забрали Мейсона, заберут и остальных. Нам не выбраться!» Карсон не стоял на месте, постоянно двигался, бросаясь то в одну, то в другую сторону, отталкивал тех, кто оказывался на пути, угрожал ножом, но постепенно, подчиняясь негромким командам Вагнера и Линкольна, ребята окружили парня и стали медленно прижимать к пробоине. Окружали осторожно, не спеша, дружно, поддавались назад, когда Карсон бросался на них, но не разбегались, а отступали, не позволяя парню вырваться. Сначала Ян этого не понимал, но прижатый к пробоине вдруг замер, бешено разглядывая спутников, а затем расхохотался. «Вы ничего не измените!» На этот раз ему никто не ответил. «Что вы можете? Накачаете меня успокоительными? Я не хочу жить, понимаете? Не хочу! Мейсон умер, и мы все умрем! Зачем ждать? Чего вы хотите дождаться? Я...» Карсон явно собирался вонзить импровизированный нож себе в шею, но пока не решался и продолжал полосовать руки. «Мы все умрем!» И Линкольн понял, что нервный крик Яна смущает уставших ребят, заставляет их нервничать и, хуже того, бояться. Страх, который они старательно прятали в самых потаенных уголках души, грозил вырваться наружу, и если это случится, то Карсон станет лишь первой ласточкой страшной паники. «Нам не выбраться!» Линкольн расстегнул кобуру тазера. «Вы идиоты, если думаете иначе!» Линкольн взялся за рукоятку и начал медленно вытаскивать оружие. Большим пальцем снял тазер с предохранителя, а указательным выставил средний уровень мощности. «Мы здесь одни! Мы никому не нужны!» «Смотрите!» – неожиданно закричал Вагнер, кивая на спину Карсона, на пробоину, а точнее на космос. «Ты меня не обманешь!» – рявкнул Ян, поднимая нож. Но Линкольн понял, что Павел не играет, пытаясь отвлечь потерявшего контроль парня, а действительно увидел нечто важное. «Вон та точка, сэр!» – произнес кадет, указывая на едва различимое пятнышко, тускло светящееся на величественном полотне космоса. Указал, помолчал, добиваясь того, чтобы все обратили внимание на его жест, и громко добавил. «Это не звезда! Это клипер!» «Вакуум-а!» Капитан вернул оружие в кобуру и вскинул кулак. «За нами прилетели!» И его слова потонули в криках радости. Космос огромен настолько, что многие считают его бесконечным. Человеческий разум не способен в полной мере осознать расстояния, измеряемые тысячелетиями. Не в силах представить места, где в результате невероятных физических процессов отсутствуют и пространство, и время. Человеку трудно примириться с тем, что необъятная Земля имеет размер песчинки, абсолютно незаметной в гигантской пустыне. Человек делал первые шаги во Вселенную, учился смотреть на нее по-новому, и потому размер астероида поверг экипаж вакуума во вполне объяснимое изумление. 3 мили в диаметре?» – пробормотала капитан Перес, не веря своим глазам. 3 мили?» «Да...» произнес Алан, хотя его подтверждение не требовалось. «Три мили. С мелочью». Он тоже с трудом осознавал происходящее. «Это фантастика», — пробормотал бортинженер Микша. «Нет, Людовик. Фантастика — это то, что мы читали в книгах», — не согласился с лейтенантом Райли. «А перед нами реальность». Изумление космонавтов вызывали не размеры астероида. В космосе есть объекты и крупнее, а то, что это был не астероид. Точнее, издалека объект выглядел как типичный астероид и именно так определялся радарами. Но при детальном рассмотрении на его поверхности можно было различить антенные башни, станции с шарообразными цистернами и сооружения непонятного предназначения. Их было немного, но они были и не оставляли сомнений в том, что астероид представляет собой космический корабль колоссальных размеров. Замаскированный под астероид. Или астероид, превращенный в космический корабль. Вакуум-А догнал его примерно четверть часа назад. Уравнял скорость и продолжая двигаться параллельным курсом, но пока ошарашенные космонавты ничего не предпринимали. Они смотрели. «Уанита, ты передала фотографии на Землю?» — поинтересовался Алан. «Да, мистер Райли». «Уверен, они испытают такие же чувства, как и мы», — усмехнулся Микша. «Не сомневаюсь». С Земли уже поступили ошеломленные отзывы, и капитан Перес читал их с большим удовольствием. «Теперь нужно отыскать пробоину, оставленную Чайковским», — сказал Райли. «Линкольн говорил, она затянута чем-то синим». «Мы принимаем сигналы аварийного маяка и ориентируемся на них», — напомнил бортинженер. «Клиппер находится совсем рядом». «Хуанита, мы можем сблизиться с астероидом». Алан еще не решил, как правильно называть корабль пришельцев, и решил оставить прежнее обозначение. «Без проблем», — кивнула капитан, — «но лучше сразу идти на маяк, чтобы потом не маневрировать». «Хорошо, приступаем». Однако прежде чем Перес приступила к расчету курса, на поверхности астероида раскрылся круглый люк, и в сторону вакуум-А вылетел прямоугольный металлический контейнер. «Черт!» — тихо произнесла капитан. «Думаете, это послание?» — спросил Микша. «Надеюсь», — громко ответил Райли. «Потому что, если они захотят нас уничтожить, они нас уничтожат». Он пробежал пальцами по кнопкам терминала, вызывая Землю, и уверенно сообщил. «Внимание! Земля! Говорит вакуума! Только что инопланетяне направили в нашу сторону прямоугольный металлический контейнер непонятного предназначения. Скорость сближения достаточно большая. Мы встретимся в течение...» Алан посмотрел на Перес. Та как раз закончила расчеты и показала четыре пальца. «Четырех минут». «Вы можете уклониться?» — поинтересовался Касатонов. «Нет». Райли помолчал. «Но я не думаю, что нас хотят уничтожить. Слишком уж примитивно для их развития выглядит подобная атака». «Полагаешь, это посылка?» «Надеюсь. Ты сможешь ее подобрать?» «Не уверен». А в следующий миг Перес вскрикнула и указала пальцем на вырвавшийся из астероида луч, очень тонкий, ослепительно красного цвета. Луч ударил в контейнер, и тот взорвался, бесшумно разлетевшись на тысячи осколков. «Алан, что у вас происходит?» — крикнул Касатонов. Адмирал услышал непонятное восклицание Перес, короткое ругательство Райли, тихое проклятие Микши и не сдержался. «Алан!» «Все в порядке». Райли уже взял себя в руки и поинтересовался. «Хуанита, ты определила расстояние?» Капитан молча кивнула. «Все в порядке, Алекс», — продолжил Райли. «Нам только что определили черту, за которую мы не имеем права заступать».